Глава 6. Генерал Харитонов. Габаритные огни флайера Роммеля появились над Иваном Грозным минут на 20 позже обещанного. Глядя, как черное пятно лимузина медленно протаивает сквозь сплошную стену дождя, Харитонов с трудом сдерживал раздражение. Восьмичасовое ожидание окна в расписании командующего ВКС в условиях жуткого недостатка времени было явным перебором. Надо было сажать линкор не на космодром, а прямо перед зданием генерального штаба, злобно подумал генерал. Тогда Курт мигом забыл бы про все свои архиважные дела. Ну и что ты такой мрачный? Выбравшись из люка флайера, замершего под защитным силовым полем Ивана Грозного, поинтересовался Роммель и зябко поежился. Хотя причины есть. Погодка сегодня выдалась предельно гнусная. Есть и другие, посерьезнее. Скажи, чему я должен радоваться? Кивком пригласив начальство двигаться к лифтам, вздохнул Харитонов. «Новости одна хуже другой. А до тебя не достучаться!» «Я бы не был так категоричен», – не согласился командующий. «В общем и целом, тенденции очень даже ничего». «Да ты что! Может, я чего-то не знаю?» – желчно поинтересовался генерал. «Или тебе докладывают только о наших победах?» «Несмотря на переход противостояния в активную фазу, за последние полтора месяца ни одна операция циклопов не увенчалась успехом. Ни одна, слышишь? Не удались попытки захвата систем Лагос, Квидли и Арлин. Да скажи мне кто-нибудь еще полгода назад, что мы сможем удерживать их от полноценных вторжений, я бы ни за что не поверил. Курт, радоваться нечему». Дождавшись, пока лифт остановится на адмиральской палубе, Харитонов прикоснулся пальцем к сенсору блока управления доступом и тяжело вздохнул. Их сдерживают 8 человек из проекта «Демон». И выдуманная ими новая тактика обороны. Задумайся. Равновесие настолько шатко, что любая ошибка с нашей стороны закончится уничтожением всей конфедерации. «Это почему?» Открывая дверь в апартаменты Харитонова, удивленно спросил Роммель. «Ты раньше когда-нибудь слышал об эскадрах циклопов в 300 вымпелов сразу?» «Нет». «Более 52 бортов в составе одного флота на территории конфедерации не появлялось», ответил командующий. «Да и зачем? Этого им хватало за глаза». «Именно, хватало». «Располагайся, где тебе будет удобно. Что будешь пить?» «Сок какой-нибудь, хотя, ну его, потом. Давай сначала о дела», опустившись в кресло, пробормотал Роммель. «Как скажешь. Итак, 52 борта. А перед моим отлетом с Нью-Джорджии появились разведданные, в которых сказано, что в системе Шаннара циклопы уже собрали группировку из 150 кораблей. И еще порядка 200 скопилось в 3 соседних. Как ты думаешь, для чего?» «Не задавай глупых вопросов», – поморщился командующий. «Твои демоны их достали». «Вот, мои демоны, напоминаю. Их 8 человек, 3 неполных звена. А что будет, если их останется 5, 3 или ни одного? Сколько времени потребуется циклопам, чтобы выжечь окраину?» «Не 8, 9. 8, Курт, уже 8. Я до этого дойду». «Ну ладно, пусть 8. Сколько надо времени, чтобы выжечь окраину 300 кораблей? Сутки на одну систему, в лучшем случае. Кстати, если бы они не упирались в тот же Лагос, а прыгнули бы куда-нибудь в метрополию, то мы бы уже имели бледный вид. В общем, я каждый день жду сообщения о появлении циклопов, скажем, у Старой Земли», – признался Роммель. «Ладно, вступление можешь пропустить. То, что без твоих демонов все было бы гораздо хуже, я уже понял». «Курт, ты что, решил, что я пытаюсь набить им цену?» – разозлился Харитонов. «Ты что, первый день меня знаешь? Или привык равнять всех по своим штабным подхалимам?» «Володя, уймись», – нахмурился Роммель. «Ни по кому я тебя не равняю. Иначе не сидел бы в твоих апартаментах. Что случилось?» «Промышленный шпионаж в военное время – это как, нормально?» «Не понял». «Что ты не понял, Курт?» Харитонов вскочил с кресла и изо всех сил врезал кулаком в переборку. «Какая-то тварь похитила моего пилота прямо после дурацкого эксперимента с зомби. У меня было 3 полноценных звена, а сейчас их всего 2. Ты понимаешь, что по технологии ведения боя два пилота-демона не могут использовать поля интерференции. Значит, толку от них никакого. Кто похитил? Кого? Заметив, что в глазах командующего появляется красная пелена, предвестник приближающегося бешенства, Харитонов заставил себя успокоиться. Ты что, не в курсе? Старшего лейтенанта Гомеса. Кто? Не знаю. И пытались замаскировать под самоубийство. Кто ведет расследование? Сжав кулаки так, что побелели костяшки, процедил Роммель. Майор Тишкин. Я дал ему карт-бланш. Все имеющиеся материалы ко мне на ком? Немедленно. Промышленный шпионаж, значит? Я ему устрою шпионаж. Скоты яйцеголовые. Курт, мне нужен выход на первый департамент МБ. Проигнорировав его требования, рявкнул Харитонов. Возможностей АСО ВКС для расследования не хватает. И еще одно. Скажи мне, кто стоит за Белоцерковским? Уровень генерала Климова устроит? Первый заместитель министра. Постой. А при чем тут Белоцерковский? Во время прыжка к системе Этли андроиды проекта «Зомби» пытались хакнуть сервера всех 9 кречетов. Да, можешь не переспрашивать. Я в этом уверен. И у меня есть неопровержимые доказательства. А если их разработчики не побоялись проявить интерес к использованным в проекте «Демон» технологиям таким образом, то провал испытаний «Зомби» мог спровоцировать их на нечто большее, чем взлом серверов. А что говорит твой знаменитый нюх? Из-под лобья, посмотрев на собеседника, мрачно поинтересовался Роммель. «Мой знаменитый нюх орет, что надо хватать Белоцерковского за жабры и устраивать ему полное сканирование», — воскликнул генерал. «Неполное ничего не дало». «Боюсь, что ты опоздал. Белоцерковский погиб в какой-то катастрофе. На Старой Земле. 2 дня назад я получил сообщение». «Они заметают следы! Курт, я повторяю вопрос, кто за ним стоит? Кто настоящий хозяин проекта? Где базируются их лаборатории? Кто, кроме Белоцерковского, курировал этот проект? Как они на тебя вышли?» «Не ори, а?» – вздохнул командующий. «Через Макгрегора меня поставили перед фактом. Я не знаю, кто за ним стоит. И где они базируются, тоже. В нашей системе курировал проект он один, это совершенно точно. Ну ладно, не будем тратить время зря. Скинь мне все, что у тебя есть по расследованию похищения. По зомби, совместной операции и т.д. Я ознакомлюсь сам и загружу своих аналитиков. Кроме этого, с утра я попробую встретиться с Макгрегором и выяснить, какой информацией располагает он. Климова я подниму прямо сейчас. Если я не ошибаюсь, то он должен быть тут, на Ньюпорте. Жди его звонка. Мужик, он нормальный, так что можешь вводить его в курс дела полноценно. Что еще? Пока не знаю, Харитонов пожал плечами. Хотя нет, знаю. Мне нужна возможность экстренного доступа к твоему на редкость занятому телу. Сегодня я ждал аудиенции аж 8 часов. Сколько? У Роммеля отвалилась челюсть. А что не набрал по личному каналу? Он у тебя переведен на начальника секретариата. Общение с ним доконает кого угодно. Ясно. Лови код. Это только для членов семьи. И извини. Ладно, если у тебя больше ничего нет, я полетел. В 2 дня по местному времени будь у меня в кабинете. Договорились? Генерал Климов прилетел к Ивану Грозному в 3:30 ночи и сразу же попросил ввести его в курс дела. На изучение всего того материала, который подготовил для него Харитонов, у него ушло 1 час, и еще 20 минут на его первоначальный анализ в какой-то специальной программе полицейского комма. А в начале 5 утра, оторвавшись от монитора, Климов неожиданно врезал ладонью по столу и усмехнулся. Как говорили наши предки, на ловца и зверь бежит. Теперь понятно, откуда дует ветер. Вы это о чем? Прищурился Харитонов. Сейчас объясню. Итак. В настоящее время на территории Конфедерации существует порядка 45 крупных преступных сообществ, так называемых семей или кланов. Вернее, на самом деле их несколько тысяч. Но сейчас я рассказываю о тех, чьи интересы распространяются на 5 и более обитаемых систем человечества. ВВП каждого из этих кланов как минимум сопоставим а то и превышает валовый внутренний продукт таких систем, как Старая Земля, Ньюпорт или Эверайс». «Ничего себе!» «Именно!» – криво усмехнулся Климов. «Так вот, по большому счету, бороться с такими монстрами мы не в состоянии. Все те громкие дела, о которых сообщается в новостных лентах, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Мы арестовываем исполнителей, руководителей низовых звеньев организаций, иногда дотягиваемся до средних, уничтожаем мелкие, еще не набравшие силу кланы. Но реальной возможности разрушить сложившуюся систему криминального мира у нас нет». «Почему?» – удивленно поинтересовался Харитонов. «Насколько я понимаю, всех лидеров этих кланов вы обязаны знать поименно. Достаточно волевого решения, и уничтожение всей этой гнусной своры будет лишь делом техники. Или времени». «А нет. А про слово «закон» вы забыли? Прежде чем погрозить любому из них пальцем, надо запастись кучей разного рода справок, разрешений, согласований. Потом пробиться через толпу из лучших юристов и адвокатов конфедерации и убираться, не солоно хлебавши, извиняясь и улыбаясь на каждом шагу. А ведь, кроме всего прочего, большинство из них обладают тем или иным правом на неприкосновенность, которое просто так не проигнорируешь». «Ну неужели у вас нет каких-нибудь отделов, способных действовать без этих самых справок?» – возмутился Владимир Семенович. «В конце концов, обратитесь к нам, у нас специалистов хватает». «А что, по-вашему, даст их физическое устранение?» – вздохнул Климов. «Ровным счетом – ничего. На их место встанут наследники, и бизнес продолжит двигаться по накатанной колее. Мало того, для конфедерации процесс смены лидера намного опаснее, нежели нормальное существование любого из этих кланов. Войны за вакантное место могут длиться годами, и каждая из них, бывает, уносит сотни тысяч человеческих жизней и миллиарды кредитов». «Так, если я вас правильно понял, то, по-вашему, лучшее средство для борьбы с криминалом – это бездействие?» – поморщился Харитонов. «Не совсем так», – вздохнул замминистра. «Мы делаем все, что можем. Кого-то арестовываем, кого-то сажаем, кого-то ликвидируем. Да, ликвидируем. Вы не ослышались. У нас есть отделы, подобные тому, который кажется вам панацеей от всех болезней. Просто эта война несколько сложнее, чем противостояние человечества и циклопов. Не стоит озвучивать ваши возражения. Я прибыл сюда не спорить, это все лишь вступление. А сейчас я бы хотел перейти к делу. Итак, мы не бездействуем и прилагаем все усилия, чтобы бизнес большинства преступных кланов конфедерации приносил как можно меньше вреда законопослушным гражданам. Способов предостаточно, и мы действительно стараемся. Один из лучших методов борьбы с преступлением – это его предупреждение. Поэтому для нас очень важна информация о планируемых кланами действиях. Естественно, для того, чтобы ее получать, необходимо иметь внедренных в их структуру агентов. Этим занимается 5-й департамент МБ, который курирую непосредственно я. Донесения агентуры, работающих в непосредственном контакте с первыми лицами кланов, ложатся ко мне на стол в течение 10 минут после их получения, так как иногда требуют немедленного реагирования и принятия решений. В общем, вчера вечером я читал расшифровку доклада офицера, внедренного в клан господина Джордана Стомпа. Его еще называют «Папой Джорданом». Он контролирует порядка 40% рынка подпольных боев, 18% игорного бизнеса конфедерации и еще много чего по мелочам. Не слыхали о таком? Харитонов отрицательно покачал головой. Да, армия, восхитился Климов. Я вам даже слегка завидую. Ну и что сообщил этот ваш агент? Перебил его Владимир Семенович. Что в течение 2 недель в одной из систем метрополии состоится аукцион, на котором будет продаваться партия неких супербойцов. В письме от анонимного продавца, пришедшем на личный ком главы клана, было сказано буквально следующее. «Эти самые бойцы превосходят всех, виденных им ранее, включая офицеров подразделения «Демон». «Они будут продавать зомби?» – дернулся Харитонов. «Когда? Где?» «Пока не знаю. На аукцион приглашено 22 человека. Первые лица самых влиятельных кланов Конфедерации. Причем они будут присутствовать лично. То есть аукцион будет не виртуальным. Не знаю, как вы, а я о таком пока не слышал. Кстати, агенту поручили собрать информацию обо всех перспективных разработках ВКС и разобраться с гарантиями безопасности этого самого аукциона. Не перебивайте. Это еще не все, воскликнул замминистра, заметив, что генерал пытается что-то сказать. Заинтересовавшись этой новостью, я проштудировал донесения других сотрудников. И сегодня утром в сообщении, полученном от другого агента, наткнулся на еще одну очень интересную строчку. Мы готовы предоставить вам вполне реальное доказательство такого превосходства. Предваряя ваш вопрос, добавлю, что прекрасно понимаю, этот самый покупатель не будет рассылать разные письма. Наверняка текст в них был один. Просто агенты передали то, что озвучили их боссы, а не свои личные ощущения. Ибо сами они текст не читали. Послание уничтожилось сразу после прочтения. Харитонов скрипнул зубами. Потом посмотрел куда-то сквозь собеседника и после небольшой паузы пробормотал. Единственное реальное доказательство, которое я могу себе представить, это бой между зомби и демоном. Все остальное можно подделать. Зомби у них хватает. И теперь есть демон, Марк Гомес. Все сходится, не так ли? Пожалуй, да. Откровенно говоря, в этом деле у нас есть свой интерес. Кивнул Климов. На моей памяти еще не было случая, чтобы такое количество первых лиц кланов одновременно собирались бы вне своих резиденций. И не использовать этот шанс я не имею права. Мне плевать на гарантии безопасности, которые готова предоставить страна продавца. Я сделаю все, чтобы арестовать некоего Касо Танигаву по кличке Атоши. Если, конечно, он туда полетит. Поэтому... Если вы нам в этом поможете, то мы будем вам очень благодарны. И со своей стороны сделаем все, что вы потребуете. Если нет, ну что ж, думаю, мои ребята справятся и сами. Даже не пытайтесь, воскликнул Харитонов. Если обеспечением безопасности будут заниматься эти самые зомби, а я в этом почти уверен, то у ваших бойцов не будет ни одного шанса выбраться оттуда живыми. «Сколько бы вы их ни нагнали?» «Я собираюсь использовать элиту МБ», попробовал было возразить Климов, но увидев, с каким выражением лица Харитонов тянется к своему кому, замолк. «Посмотрите вот этот ролик. Это запись совместной тренировки моих демонов и этих самых зомби. Оцените их скоростные качества, огневую мощь и степень уязвимости. Потом сравните с моими демонами». И представьте, что будет с вашей элитой в первые же секунды боя. Если спросить меня, то единственный нормальный выход в этой ситуации – ковровая бомбардировка места встречи. По крайней мере, у меня будет уверенность в том, что пострадает наименьшее количество невинных людей. «Вы серьезно?» – оторвавшись от записи, нервно дернулся Климов. «Увы», –